Афанасьич, притворно строго заметил Аникей. Без рук, без рук, а то ведь оштрафуют. Не надо, начальник, тихо. Марков намекал ему на давнюю историю перед полем. Тогда в Анадыре, в ожидании вертолета, все жили на авиаплощадке, в палатке, чтобы не разбегаться и при случае никого не искать. Но как-то вечером дед пропал. Как потом выяснилось, он пробрался ночью в здание экспедиции и приставал к сторожихе, обещая любовь. В конце концов она вызвала милицию. Каюра забрали. Утром начальник партии старика вызволил. Но тому пришлось уплатить рубль штрафа. Не поняла старуха тонкой души полевика, его возвышенных устремлений. И было ему обидно не так за поведение сторожихи, как за малую цену штрафа. «Начальник, молчок!» «Не буду, не буду», — согласился Аникей. «А у нас в Пярну бывало как соберутся, так и поют на стадионе. Тысяча народу, и все как один хор. Стоят все и поют. Хорошие песни, я их уже и забыла». «Помню», — сказал Марков, — «видел по телевидению». «Много эстонцев, и все поют. Седой старик дирижирует». «Зачем это они все поют?» — не унимался дед. «Ну, настроение хорошее», — вставил Николай. «Вот, Афанасич, посмотри на Магду Германовну. Видишь, какие у нее руки, а у их мужиков кулаки еще больше. Так если бы они в свободное время не пели... Они бы хулиганили, что б тогда было. То-то. Пусть уж лучше поют, да, — сказала Никей. Магда улыбнулась, согласно кивнула. — А Петро под твою дудку не пел, — бушевал дед. Хорош был кореш. — Ох! — вздохнула Магда и наклонилась к Аникею. — Он третий у меня. Совсем забывать стал, со мной не жил, в тундру уезжал. Тут в Ольховке его бабы хвалили. «Можно, Магда?» — спросил Николай. «Давай, чего там?» Она сцены ему устраивала, а под конец взяла всю одежду его, вынесла на берег, облила соляркой и сожгла. Вот он на другой день и подался, в чем был. Взял у меня куртку. «Хороший костер был», — засмеялась Магда. «Не приведи, Господи», — подумала Никей. На минуту все замолчали. Слышен был дождь. «Опять потеплело. Дождь», — сказал Николай. «Теперь они зарядят», — подтвердила Миланде. Она встала, пошла за гитарой, вернулась к столу. «Это дождь надолго». «А как вы узнаете?» — спросила Никей. «По каким приметам?» «А у нас все приметы к дождю», — засмеялась Миланде. Погас свет. Электростанция перестала работать. 12 ночи. Зажгли керосиновую лампу. Аникей сходил в кладовку, достал из рюкзака несколько свечей, расставил их по углам. «Сколько времени прошло!» — обнял дед Магду. «Вот и свиделись, наконец, с Ольховкой, с рекой, с тобой вот! Ну и как река, как Ольховка?» «Как! Человек и тот худшает за время, так и река. Или возьми опять лошадь». «Значит, я худшаю?» — смеялась Магда. «Нет!» — пошел дед на попятную. «У тебя с возрастом только характер портится». «Да?» «Да, вреднеет, я бы сказал. Давай веселую, Миланья!» Миландия перебирала струны.